чтобы тренироваться. Он не мог научить ей кого-то другого, как бы он ни старался. Старик Юань, в свою очередь, просто предоставил Нину сумму своего личного опыта, позволив Цзи извлечь выгоду из них, чтобы придумать свои идеи. Увы, великая божественность Хауи, которая заставила все три царства трепетать в ужасе во время исконной эры, полностью исчезла. «Багровый свет?» – спросил отец Дао чернильный бамбук, смотря вдаль. Отец Дао багровый свет стоял там на отдаленных стенах облачного города восьми драконов, глядя на цельный город. Двое отцов Дао смотрели друг на друга издалека. Когда их взгляды пересекались, казалось, что полоса черного света внезапно столкнулась с полосой голубого света, заставляя пространство дрожать. «Багровый свет, нет времени», — сказал отец Дао чернильный бамбук. «Действительно, нет, только, было бы лучше, если бы вы умерли, и я больше вас не видел», — холодно сказал отец Дао багровый свет. Вражда между царством багрового света и цельными воротами существовала с самых древних дней. Вот почему Субхути, багровый свет и другие были настолько разъярены, когда старик Юань поддержал нейтралитет в данной ситуации. Поскольку Субхути и другие видели это, он не должен был даже колебаться, чтобы присоединиться к альянсу Нюевы. «Я, умереть? Ха-ха! Я, чернильный бамбук, специализируюсь на отдыхе. В те прошлые годы, когда я следовал за его величеством, мы чуть не утерли тебе нос», да, отец чернильный бамбук вздохнул. «Увы, в конце концов, Нюева прорвалась к Паньгу. В противном случае вы были бы обречены. Теперь буря снова поднялась, и на этот раз вы не сможете избежать конца. Вы истинные боги, вы отцы Дао, все вы умрете. Никто из вас не выживет». Довольно высокомерно. В то время, когда исконный мир был разбит, мать Нюева совершила свой прорыв, лорд всех вещей был убит, даже ваш король был вынужден присоединиться к небесной Дао и трансформироваться в часть них, чтобы выжить. Даже если он проснулся, ну и что? Он все еще просто часть небесных Дао, ограниченная и связанная им на все времена, не способная быть по-настоящему свободной. Отец Дао багровый свет холодно засмеялся. Он уже не король, которым когда-то был. Его величество остается его величеством. Отец Дао чернильный бамбук ухмыльнулся. Теперь, когда разыгралась буря, я верю, что вы можете почувствовать, как течет река судьбы. Вы подсознательно понимаете, что избежать этой бури невозможно. Его величество будет вместе с небесным Дао помогать нашим цельным воротам в уничтожении вас. Уничтожить нас – это воля небесного Дао. Отец Дао багровый свет ехидно улыбнулся. Ну и шутка. Если небесный Дао пожелал нам погибнуть, то зачем участвовать в битве за кармическую удачу? Отец Дао чернильный бамбук был поражен. Он покачал головой, больше ничего не сказав. Сердце отца Дао багрового света испытало горькое сожаление. Цельные ворота все еще могли поддерживать некую связь со своим древним королем, и поэтому они знали много секретов. Отец Дао багровый свет хотел осветить некоторые из своих секретов, но, увы, цельные ворота были очень осторожными, раскрывая только информацию, которую Альянс Нюева уже знал. Одно было известно наверняка. Альянс Нюева собирался сражаться за каждый клочок кармической удачи. Впоследствии они уничтожат цельные ворота. Древний, дремлющий король цельных ворот был очень страшен, но теперь он был не более, чем частью небесного Дао. Все вещи в трех царствах управлялись небесным Дао. Нельзя просто так делать все, что угодно. Именно по этой причине Альянс Нюева абсолютно уверен, что победит. Бой за кармическую удачу выиграет эту войну за кармическую удачу, независимо от цены, которую ты заплатишь за победу. Чем больше кармической удачи будет в наших руках, тем больше нас поддержит небесный Дао. Этот старый ублюдок ограничивается небесным Дао, и поэтому объем помощи, которую он может оказать цельным воротам, также будет уменьшен. Отец Дао багровый свет охватил огромную вражескую армию своим взглядом. Эти бесчисленные бессмертные и демонические боги были здесь ради кармической удачи. Только выиграв эту войну, бесчисленные гении мира, такие как Цзинин, смогут выжить в этой великой буре, потому что они решили встать с альянсом Нюевы. Если они потеряли бы свою кармическую удачу, и, если даже небесный Дао стоял бы на стороне цельных ворот, вполне вероятно, что они упустят победу из рук, после чего Цзинин и бесчисленные бессмертные и демонические боги будут уничтожены и стерты с лица земли. В атаку! Голос отца Дао багрового света раздался в ушах Цзинина и каждого командира. Нин и остальные чувствовали, что кровь в их жилах начинает закипать. Их глаза мгновенно покраснели от битвы. В атаку. Вдруг бесчисленные армии солдат двинулась вперед. Более 300 небесных карателей перешли на босые ноги. Великие армии цельных ворот тоже выпустили сотрясающий землю вой. Убей. А затем двинулись навстречу врагу. Демонические боги, звери ужаса, солдаты, мир был наполнен ими. Картина боя напоминала гигантское наводнение, когда сумасшедшие волны врезаются друг в друга, сметая все на своем пути. Том 18. Чистая Янь. Глава 33. Смерть – это только статистика. С босыми ногами Цзинин и небесные каратели двинулись в атаку. Более 300 из них атаковали войска цельных ворот, в том числе многие големы внеземного бога, белые драконы потопа, обезьяны Чжуянь и другие виды зверей ужаса и демонических богов. Бум! Две армии столкнулись друг с другом. Убить. Силы цельных ворот, естественно, смогли распознать Цзинина, но у них не было возможности избежать его на этом обширном поле битвы. Единственный путь – взять его. Обезьяна Чжуянь, полностью покрытая белым мехом, заорала и двинулась вперед со свирепой аурой силы. Она стала первой, кто встал на пути Нина. Если цельные ворота посмеют заблокировать меня, то они должны иметь за своей спиной некоторую силу. Скорее всего, это построение Чжуянь под командованием внеземного бога или истинного бессмертного. Это первое столкновение в войне за царство, где стороны поражают друг друга лоб в лоб. Такая хаотичная битва – прекрасный шанс проявить военные заслуги. В глазах Нин вспыхнул дикий свет, а высокий чистый Янь-расщепитель в его руках мгновенно превратился в тяжелый щит. Безголовый небесный каратель держал щит в двух мощных руках и продолжал двигаться вперед. Грустная обезьяна Чжуянь была в шоке. Замечательно. Я, чистый Янь истинного бессмертного со многими чудесными заклинаниями. По умению и технике я, естественно, намного превосхожу Цзинина. Хотя я слышал, что небесный каратель Нин очень силен, если использует искусство меча, но я надеюсь, что смогу задержать его хотя бы на короткий промежуток времени. Если я смогу это сделать, другие члены цельных ворот придут, чтобы помочь мне, тогда он сдастся. Мой единственный вариант – взять его в лоб. Даже если мы соревнуемся в военной силе, я командую 1800 небесными бессмертными и многими сыпучими бессмертными. Я не верю, что не смогу его победить. Обезьяны Чжуянь были несравненно дикими и сильными. Чжуянь поднял щит и прямо направился к Нину. Две великие фигуры, каждая из которых держала гигантский щит, проталкивались прямо друг к другу, их шаги заставляли землю дрожать. Бум! Два щита столкнулись. Что? Как он может быть таким сильным? Он даже сильнее лазурной лисы и белой лисы. Обезьяна Чжуянь почувствовала страшный, непреодолимый всплеск энергии. Она была сбита с ног, совершенно не в силах контролировать себя. Другие обезьяны Чжуянь поспешно очистили путь, стремясь избежать удара. Во время годового прекращения огня Нин значительно преуспел в своей душевой силовой технике. Однако Цзинин по-прежнему скрывал свою настоящую силу. Теперь он имел втрое больше небесных бессмертных и сыпучих бессмертных, сразу же сделавших его небесный каратель более мощным. Сейчас не время раскрывать всю мою силу. Нужно дождаться поворотного момента, момента истины, который изменит ход войны. С огромным щитом в руках Нин бросился ко второй обезьяне Чжуянь, уже умело разобравшись с первой. Остановите его. Вторая обезьяна Чжуянь запаниковала. Чистый Янь истинного бессмертного уже летел к ним, готовясь к заклинанию. Небеса внезапно озарились ослепительным золотым светом, падающим на небесный каратель Нина. Однако такое заклинание было ничтожно в сравнении с мощью небесного карателя. «Давайте сражаться вместе!» Еще пятеро обезьян Чжуянь закричала в унисон. Даже под действием заклинания Нин все еще мог двигаться вперед гораздо быстрее, чем обезьяны, и вскоре он оказался рядом с ними. Хотя испуганная обезьяна Чжуянь пыталась блокировать действия Цзинина, разница в силе между противниками была слишком велика. Нин небесный каратель прыгнул вперед, его правая рука опустилась вниз, и тогда вспыхнул свет меча. Свист. Голова обезьяны полетела. Обезьяна Чжуянь полностью распалась на части. Бум. В руках Нин появился пальмовый веер. Он развернул его к бегущим бессмертным вокруг него, некоторые из которых использовали уклончивые приемы, в то время как другие скрывались в поместьях бессмертных. Бум. Бум. Бум. Бесчисленные бессмертные поместья мгновенно обрушились, и лишь очень небольшое количество чрезвычайно мощных бессмертных поместьев было в состоянии безопасно противостоять силе Вейронин. Увы, инь-янь скрытная ки-бутыль появилась и перед Цзинином. Бутыль начала трепетно пожирать все поместья, поглощая их всех и бессмертных внутри них. В этой войне им пришлось уничтожить всех живых существ со стороны врага. Если бы он просто уничтожил обезьяну Чжуя, не позволил большинству бессмертных бежать, они бы быстро были использованы для формирования еще одной армии. Давайте атакуем. Черт его. Сейчас в общей сложности Цзинина окружают 8 обезьян Чжуянь и 2 чистых янь истинных бессмертных. По правде говоря, в битве обе стороны быстро оказались в тупиковой трясине. Только в самом начале был бы крошечный шанс добиться быстрой победы, а Нин использовал этот шанс для того, чтобы полностью уничтожить обезьян Чжуянь. Лишь несколько десятков небесных бессмертных с исключительно удивительными уклончивыми приемами смогли сбежать. Бум, бум, бум. Нин сам дико напал на тех 8 обезьян Чжуянь. Даже после того, как они объединили свои силы, они не смогли победить Нина. К счастью, им позволяли едва держать оборону 2 чистых янь истинных бессмертных. Северная тьма, мы идем. В одну секунду небесные каратели небесного бессмертного единства, небесный бессмертный парящая пыль, а также несколько других отправились на помощь Цзинину. Убей. Приближались белые драконы потопа из цельных ворот. Скоро. Боевой район Цзинина стал довольно густонаселенным полем битвы. В этой области была сосредоточена почти 1/10 от полной силы каждой стороны. Так это и есть Цзинин, королевский бог, кажется, уделяет ему большое внимание. 3 бога монстров тьмы горы пожирателя драконов уже привыкли к битве. Они перевоплотились в свои настоящие обличья. Один из 3 старших братьев, известный как великий мудрец, который поглощает горы, на самом деле был орлом с золотым перьями. Его крылья позволяли ему двигаться так же быстро, как молния. Он был самым быстрым на поле битвы. 2-й брат, великий мудрец, который поглощал моря, был уродливым черным драконом, сломавшим рога. Он плыл по полю битвы, его когти выбивались с такой силой, что само пространство, казалось, разбилось на части. 3-й брат, великий мудрец, который поглощал небеса, был 9-главым львом, столь же могучим и величественным, как гора. Каждый шаг, который он делал, заставлял мир содрогаться со странной необъяснимой каденцией. Даже когда военные построения Паньгу на стороне царства Багрового Света столкнулись лбами с 9-главым львом, они были бы отброшены назад. Было ясно, что даже самый сильный истинный бессмертный белый столб едва смог бы остановить военное построение Паньгу. Каждый из 3 богов монстров тьмы обладал огромной силой, настолько могущественной, что можно было сказать, что ни один внеземной бог или истинный бессмертный царство Багрового Света не могли сравниться с ними на этом поле битвы. В свою очередь, ни один из небесных богов или истинных бессмертных из цельных ворот, которые принимали участие в этой битве, не мог и сравниться с ними. Их слава давно распространилась по всему царству. Позвольте мне преподать этому Цзинину урок, золотой пернатый орел, великий мудрец, который поглощает горы, громко рассмеялся, затем откинул крылья. Свист. Только одним движением он бросился прямо к Нину, как полоска света, двигаясь с невероятно высокой скоростью. Следуй за ним, не дай ему убежать. Всего на корабле чистого света было 6 внеземных богов и истинных бессмертных, с императором Ся среди из них. Эти 6 ехали к протокосмическим духовным сокровищам, охватывающим мир светового корабля. Только благодаря скорости этого корабля они смогли не отстать от орла с золотыми перьями. Из 3 богов монстров тьмы старший не был самым сильным, но он был определенно самым быстрым. Если ему было позволено летать, он становился невероятно смертельным. Таким образом, император Ся и остальные должны были следить за ним и связывать его. «Меня преследовали», — орел с золотыми перьями издал смешок, делая неожиданные повороты влево и вправо во время движения по полю битвы. Двигаясь только по прямым линиям, охватывающий мир световой корабль был немного быстрее, чем орел. Но с точки зрения ловкости он не мог сравниться с богом монстров тьмы. Тот, кто убьет Цзинина, одержит великую победу. Его награда будет больше, чем награда за 20 обычных небесных карателей. Остальные боги монстров тьмы горы пожирателя драконов сразу же обвинили Цзинина. Когда они атаковали, некоторые силы царства Багрового Света были вынуждены их преследовать. Несколько дождевых драконов и военных построений Паньгу отчаянно нападали на них, но они все еще могли пробиваться по направлению к Цзинину. Орел с золотыми перьями быстро добрался до места, где держал оборону Нин. Хотя Нин в настоящее время сражался с другими, он все еще следил за своим окружением. Его сторонникам удалось убить врагов, но цельные ворота убили некоторых из них. Шесть богов-монстров тьмы горы Тунлянь были особенно опасными и смертельными. После того, как они объединились в построении шести единств, шесть из них смогли поддерживать друг друга и пробираться сквозь своих противников силой, намного большей, чем у каждого из них. Объединенные удары этих шести богов убили двух небесных карателей и уничтожили военное построение Паньгу. В конце концов, три дождевых дракона смогли повязать их. Конечно же, внеземные боги и истинные бессмертные на стороне Нин были столь же экстраординарными, принесли множество побед своей армии. Это начальное столкновение уже к тому моменту привело к бесчисленным жертвам с обеих сторон. Наблюдая за общей ситуацией на поле боя, Нин внезапно краем глаза увидел сверкающий золотой свет. Что это? Ах, это старший брат трех богов-монстров тьмы горы Пожирателя Драконов. Когда Нин увидел, что к нему летит большой, ужасающе быстрый орел с золотыми перьями, он был потрясен. Вжух! Оружие Цзи Нина мгновенно превратилось в два щита. Умри за меня, трус! Орел с золотыми перьями набросился на Цзи Нина, и вмиг острые когти, похожие на страшные крючки, нависли над ним. Нин просто стоял, не двигаясь, пытаясь увернуться. Когда орел атаковал, Нин стал размахивать щиты в руках. Бум! Они наткнулись на острые когти противника. Теперь, когда он командовал втрое большими силами бессмертных, его небесный каратель стал быстрее, чем прежде. Он и сам стал более ловким и сильным. Большой размер щитов Нина помогал полностью блокировать эту странную, глубокую, ужасающую атаку когтями. Бум! Сильным ударом орел был пущен обратно в небо. Разъяренный бог монстров тьмы, великий мудрец, который поглощает горы, почувствовал себя полностью униженным. Второй брат, третий брат, идите сюда. Этот парень Цзи Нин чрезвычайно силен. Том 18. Чистая Янь. Глава 34. Скрываясь иду. Старший брат, позволь мне попробовать, отозвался девятиголовый лев, пробираясь сквозь оппозицию и отталкивая военные построения Паньгу, дождевых драконов и небесных карателей на своем пути. Он был похож на передвижную горную цепь. Хотя второй брат трех богов-монстров тьмы горы Пожирателя Драконов, этот уродливый дракон был на самом деле более подвижным, чем остальные три, ему явно было трудно пройти по полю битвы. У неуклюже выглядящего девятиглавого льва это получалось явно быстрее. Цзи Нин почувствовал дрожь вокруг себя. Он посмотрел по сторонам и увидел приближающегося к нему девятиглавого льва. Это повергло его в шок. Он, самый мощный из трех богов-монстров тьмы, девятиглавый лев. Девятиглавый лев был божественным зверем. Его величественную родословную можно было сравнить разве только с родословными девятихвостых лисиц и пяти элементов павлинов. Обычно лев был довольно сдержанным и ненавязчивым, но в поединке он был самым сильным из трех богов-монстров тьмы. Девятиглавый лев имел огромное влияние на все три царства, как и известный Лун Дунбинь. Но, конечно, Лу Дунбинь был рефайнером Ки, тогда как девятиглавый лев был и рефайнером Ки, и телом демонического бога-рефайнера, потому Лун Дунбинь явно уступал ему. Я слышал, что его сила сравнима с мощью патриарха Лу, самоуверенность в голосе Цзи Нина ослабла. Ты пришел вовремя, третий брат. Взволнованный орел с золотыми перьями был в восторге от предстоящего сражения. Нин по-прежнему держал два щита в руках, не уклоняясь от битвы. Я хочу увидеть, насколько силен тот, кто якобы стоит на самом верхнем уровне силы среди небесных богов и истинных бессмертных. Сердце Цзи Нина переполнило желание сражаться. Девятиглавый лев, внеземной бог Красный Снег, патриарх Лу, все они стояли на самой вершине силы. Каждый из них был очень близок к истинным богам и отцам Дао в полной силе. Однако у Цзи Нина никогда бы не было возможности проверить свой небесный каратель в силе против патриарха Лу и внеземного бога Красного Снега.